Не бойся друзей. «Ну вот», — сказал Платон, — «вот он и проговорился. Ответственность на себя возьмет. Ларри». «Да?» «Я тебя прошу, не надо, ладно? Они свою шкуру спасают. Это ведь мы знаем, что выкрутимся. А они нет. Ладно? Слушай». «Что? Благодетель был?» «Нет, еще рано. Я так думаю, вот-вот должен быть. Скажешь, кто?» «Скажу», — ответил Ларри после долгой паузы. «Потом скажу. Знаешь что?» «Что?» «Я думаю, ты его не знаешь». «Да?» «Угу. Ну ладно. Обнимаю тебя».